Расставшись добрым турецким возницей, Барынщиков вступил в город. Дома, по большей части деревянные, как и в столице, были очень красиво выкрашены какими-то особенно блестящими и яркими масляными красками. Дворы и улицы затеняли старые платаны, тополя, раскидистые буки и вечно зеленые кипарисы. Миновав мечеть Селимье с ее минаретами и порфировыми колоннами, подпирающими величественный купол, Василий прошел мимо крытого рынка, построенного из тесанного камня и вмещавшего до сотни лавок под своими сводами. Город понравился Василию. Он казался гостеприимным благодаря обилию кофеен, домов для приезжих, общественных колодцев и красивых фонтанов. Наконец, близ набережной Тунджи, путник отыскал заранее известную ему церковь Вознесения. День был субботний. Василий вошел в скромный храм вместе с прихожанами, греками и болгарами. А в левом пределе церкви он увидел картину: крылатый архистратик летел в луче, прорезавшем тучу над гибнущими в море кораблями. Никола Зуриди говорил Василию, что греческий живописец изобразил под видом библейского сюжета чесменский бой. Справа от картины стоял канделябр перед темным ликом византийской иконы. Барынщиков зажег свечу, купленную при входе, и неторопливо укрепил ее в одном из подсвечников канделябра. Свечка не успела даже оплыть, как Василия тихонько тронули за рукав. Он размеренно перекрестился не три, а четыре раза. Тотчас же он различил шепот на понятном ему болгарском языке. «Выходи из церкви и ступай за мной, я приведу тебя к нашим». Около Василия оказался мальчик-болгарин лет 13. Выждав несколько минут, Барынщиков отправился следом за мальчиком по стихающим улицам Адрианополя. Перешли мост через Тунджу, добрались до предместья. Мальчик стукнул в закрытый ставень. Дверь небольшого домика приоткрылась и впустила пришельцев. Из темных сеней Василий шагнул в горницу, озаренную каганцом, и попятился. За столом сидели двое вооруженных турецких солдат. Испуг был велик. В одно мгновение промелькнули в уме Барынщикова события последних лет, недель, часов. Поимка означала жестокую, беспощадную казнь. Но вот один из турецких воинов встает, затягивает беглецу руку и говорит на болгарском языке. «Здравствуй, большой Иван, не бойся нас, мы болгарские юнаки. Еще когда ты был у греков в Сан-Стефану, мы уже слышали про твой побег и думали, как тебе помочь. Одежда наша чужая, мы в нее лишь для отвода глаз вырядились. Недавно наши парни в горах изловили на дороге, взяли в плен двух турецких стражников шипкинского кордона. Сардар-офицер отпустил их на неделю в Харманли, это 60 верст отсюда, по ту сторону Марицы. Мы взяли у них коней, оружие и бумагу, но срок отпуска, указанный в бумаге, кончается сегодня. Мы ждали только тебя и за ночь должны быть в Харманли. Поверх своей одежды надень турецкий халат, а голову повяжи челмой. Если нас задержат, скажем, что ты, мой брат, и тоже едешь с нами на перевал, чтобы служить на кордоне вместе со мной. Теперь садись ужинать, большой Иван». Через час хозяин дома привел во двор еще одну оседланную лошадь, и три всадника, не мешкая, покинули Адрианопольское предместье. При луне проскакали верст 30 по тракту. Слева от дороги, навстречу всадникам, катила свои волны красавица Марица. Перед арочным каменным мостом всадников остановили караульные турецкие солдаты. Начальник караула долго разбирал фирман шипкинского кордона, выданный двум солдатам-отпускникам. Даже не поинтересовавшись, почему солдат стало три, и один из них одет в простой халат, начальник велел пропустить конников на мост. На восходе солнца всадники были в Харманли, и Василий, непривычный к долгой верховой езде, с трудом передвигал ноги, ведя свою лошадь под чей-то гостеприимный навес. Однако отдых в Харманли был краток. День выдался не жаркий, да и от Марицы веяло прохладой. Уже через 3 часа спутники разбудили Василия. Коней поели под мостом в Быстрой Харманлийске.